Мой обожаемый изменник, достойный вызова соперник. Моим лукавым поражением судьбу не нужно искушать. Моей ранней утратой, моей поздней расплатой и незаслуженной наградой тебе не доведется стать. Прочитав эти строчки, Фэйм прикрыла глаза и мысленно улыбнулась. Давным-давно почившая поэтесса неплохо разбиралась в мужчинах. Должно быть, поэтому леди Луайджа предпочла вдохновение всем предложениям руки и сердца. И это в век, когда столичные аристократки почитали неприличным иметь менее 3 любовников, а мужей меняли как перчатки. Возможно, жизнь леди Луайджи в замужестве была бы более разнообразной, но оставить потомкам несколько поэтических сборников она бы точно не успела. Тут все ясно. Или полет на крыльях вдохновения, или брачные узы, 3-го не дано. Не уживаются узы и крылья, потому что... К счастью, перед Феймрил такого выбора не стояло. Ее таланты не шли далее довольно складного музицирования в семейном кругу, а супружеские узы не тяготили. Миледи бросила быстрый взгляд на мужа. Дуется, демонстративно смотрит в сторону, супит густую бровь. Чего и следовало ожидать. Джейвидж в этот момент походил на молчаливого мальчика из анекдота, заговорившего лишь тогда, когда на завтрак подали омлет. Все было так хорошо, и вдруг трах-бах. А у супруги-то, оказывается, свои тайны есть. И она такая сякая, не желает делиться ими. И возмущению лорда-канцлера нет предела. Предполагается, что тихоня Фэйм устыдится, а затем раскается и признается во всем. Но теория, как всегда, весьма далека от практики. Длань благая, вы еще скажите, что женщине, прожившей в браке с колдуном 15 лет, стоит бояться хмурого вида такого человека, как Рос Джейвидж, его осуждающего взгляда или даже слов упрека. Он по самые брови залился эликсирами, горстями есть лекарства, лишь бы держаться на ногах, готов отречься от высокого поста ради их сына. Он пошел против императора, защищая свою семью. Пусть хотя бы вволю позлится, в полной мере ощутит себя патриархом. Право слово, нельзя требовать от мужчины невозможного. Зачем тогда нужны жены, если на них не гневаться, когда больше не на кого? А мы уж как-нибудь потерпим, как наши праматери. Леди Кэльте терпела и нам завещала, решила Фэйм, и снова погрузилась в хитросплетение изящных словес, причудливую вязь образов и метафор, на кое гораздо была странная и непонятая современниками поэтесса. «Тебе не надо знать о том, о чем я помнить не желаю». Давно, очень давно, да и Джина Махавир не выражала вслух сожаления о том, сколь недалеко продвинулись в познании глубинных законов магии за последние 300 лет ее коллеги. Ни тебе моментально залечить побои, ни тебе наладить систему качественных порталов, так чтобы шагнувшая в один из них живая и здоровая чародейка не рисковала лишиться в процессе перемещения некоторых частей тела или самой жизни. Нет ведь никакой гарантии, что сотоварищи по дару не возжелают подстроить несчастный случай. Кое-кто ждет не дождется подходящего момента уже 100 лет. Так стоит ли облегчать доброжелателям жизнь? Мисс Махавер решила, что не стоит. Пусть помучаются еще пару веков. И если кто-то думает, будто чародейку легко уязвить парочкой пощечин, он сильно и опасно заблуждается. Разумеется, Джейвиджу его грубое рукоприкладство еще припомнится, и не единожды. Но если дельце выгорит, то все окупится втройне, и распухшие, как подушки, щеки, и унизительная мольба о пощаде, и тихие смешочки за спиной. Не нужно забывать, что насмешки идут на пользу только тем, кто смеется последним. Посему матресса нацепила на слегка помятое личико маску невозмутимости, засучила рукава и принялась за создание портала самолично, если не сказать собственноручно. Сдержанные ухмылки коллег по дару только подстегивали ее решимость. Правда, совсем уж без посторонней помощи обойтись не получилось. Сооружение колдовской машины требовало не только знаний, но и умелых рук в количестве, превышающем одну пару. И тут очень кстати припомнилась мисс Махавир старая договоренность с Мартом Фергусом, нынешним хогвартским деканом. Ему даже объяснять ничего особо не понадобилось. «Мне нужна пара толковых парней со старшего курса», – сказала Дейджина, но подробно разъяснять суть своих изысканий не стала. И обязанный ей доходным местом мэтр Фергус стремглав помчался отлавливать по Хогварту самых толковых. И самых неугодных, разумеется. Опыты магички, как правило, весьма небезопасны, а тут неожиданно выпал повод избавиться от особо строптивых студентов. Все наслышаны, какие нравы царят в ученической среде магических академий, но мало кто знает, насколько опасны для выдающихся учеников их же собственные наставники. Кому охота растить сильного и коварного конкурента, который при первом удобном случае обязательно сведет счеты с недобрым учителем? Маги, как известно, добрыми не бывают. Вкусив напоследок эманации ужаса перепуганных студиозусов, мэтр Фергус счел миссию выполненной и вздохнул спокойно. Декан даже начал потихоньку мечтать о какой-нибудь фатальной ошибке Дейджины, которая разом избавит его и от могущественной покровительницы, и от неугодных учеников. Например, ее механизм сам собой взорвется. Ай, как было бы славно! Но чародейка рассчитала все четко, словно проверяла каждое свое действие по хронометру. Глупо было ехать следом за Джевиджем на восток, тем паче поезда в такую даль ходили отнюдь не каждый день. А пытаться догнать локомотив, пересаживаясь с дилижанса на дилижанс, пустая трата времени и денег. Пока его высокопревосходительство с супругой и телохранителем любуются из окна эльлорскими пейзажами, а путь до конечной станции Аламурих займет полновесные 6 дней, хитроумная магичка сделает портал и окажется на месте чуть ли не в миг прибытия поезда к пыльному перрону бывшего пограничного городишки. Было бы, конечно, весьма любопытно увидеть выражение лица Джевиджа, если бы Дейджина встретила его у двери вагона. Но нецелесообразно это. Просто ребячество какое-то, да и все. Чародейку интересовал ребенок, а в том, что с мальчиком все непросто, она теперь была уверена абсолютно. Не по чистой случайности он родился. Не без причин Джевиш все лето метался по Эрферену, как раненый зверь. И даже Феймрил похитили по тем же самым соображениям, что и ранее ее малыша. Уэн Эрмаат колдовал над женушкой без дураков, чтобы раз и навсегда. И если кому-то удалось его заклятие снять хотя бы на время... О, этот кто-то должен быть столь же могущественен, сколь и дальновиден. А следовательно, ребеночек у Роса Джевиджа получился необычный, рассуждала мисс Махавир. Просто так дитя не крадут из колыбели и на территории не увозят. Наверное, во всем Эльлоре, за исключением родителей Диана, никто так тщательно не следил за ходом поисков, как это делала мисс Махавир. И когда, едва отойдя от безумной погони за похитителями Фоем, Джевидж в одну ночь решается на такое дальнее и опасное путешествие, вывод напрашивается сам собой. Даже последний недоумок догадается. Приз – младенец Роса Джевиджа. А вот кто первый его получит – родители, неведомый заказчик или самая сильная чародейка Эльлора – это еще никому не известно. Другой разговор, что доверить такую ответственную миссию, как поиск Диана, магичка никому не могла. Нет и еще раз нет. Только сама. Своими силами, своими руками, так сказать. И в данном случае все обстоятельства играли на руку Дейджине. Мать и отца будут вести родительские инстинкты, а экзорта телохранителя его дар. И парочка не самых слабых артефактов, полученных во временное пользование от тайной службы. Магичке даже делать ничего не придется, только следом идти и быть начеку. Более всего портал напоминал дверную раму, затянутую тончайшей пленкой мембраны. Оно и понятно. От чародея требовалось всего лишь шагнуть в него, как в обыкновенную дверь, чтобы оказаться в нужном месте. Со созданием узора ажурной конструкции Дейджина провела немало часов, не говоря уже о том, сколько серебра и платины ушло на нее. Магия – удовольствие дорогостоящее. Голодранец, пусть он по силе равен архимагу, никогда не достигнет высот ремесла лишь потому, что не в состоянии оплатить материалы, потребные для изготовления колдовской машины. Хочешь стать великим волшебником – будь не только самым хитрым, опасным и умным, но еще и состоятельным. Кому-то перепадает наследство, от кого-то откупаются родственники. Словом, способов обогащения предостаточно. От женитьбы на приданном до разбоя на большой дороге, как случалось в менее цивилизованные времена. Главное правило – точно не попадаться на горячем. В основном же маги наживали состояние на умелом сочетании честного предпринимательства и нечестного колдовства. Проще всего, разумеется, боевым магам. Их сила легко воплощается в железе, бронзе или стали. Не то что колдовство перемещений в пространстве, чья тончайшая сущность имеет сродство лишь с драгоценными металлами. Кстати, при каждом воспоминании о мнемомашине, построенной мэтром Эрмаадом, чародейка только зубами скрипела от зависти и жадности. Сколько туда денег было вложено, сколько труда! Но этому идиоту похотливому не терпелось попользоваться ее помощью свою женушку. После той истории Дейджина оценила имшарскую мудрость. Там всех магов мужского пола оскопляли. Лишенные естественных мужских желаний, они подчас настоящие чудеса творили, за что и ценились южными правителями без всяких оговорок. Впрочем, в Моголе высшими чиновниками тоже зачастую становились евнухи. Им отдавалось предпочтение, когда речь шла об управлении обширнейшими землями царства. Особой поборницей женских свобод мисс Махавер никогда не являлась, но в последнее время умственные способности коллег-мужчин ее сильно разочаровали. Эксперименты Уэна над супругой еще простительны, должен же он был на ком-то испытывать свое творение. Но о чем он думал, когда пошел на поводу у Альрина Джевиджа и стер память у его беременной любовницы, непонятно. Чародейка еще раз полюбовалась на доделанный портал, обошла его кругом, сверяясь в последний раз с чертежами. «Что хорошо, то хорошо», – думала она, потирая вспотевшие от возбуждения ладошки. Осталось только проверить его готовность на ком-то. Естественно, ее не слишком добровольные помощники, предвидя такой оборот, разбежали кто куда, словно крысы. Оно и понятно, жить-то хочется всем. Дейджина уже собиралась отправиться на поиски самого неудачливого игрока в прятки, но тут судьба сама преподнесла ей мелкий, но приятный подарок. Практически сувенир. «Мисс Махавир, к вам визитер», — говорит по срочному делу, сообщил один из хогвартских студентов. Надо полагать, самый отважный из троицы фергусовых жертвенных животных. Как его бишь там, Берн или Кэрл?